сказал он. Я сочту за честь. Боюсь только, что вы не справитесь со всеми моими обязанностями. Если будет надо, я помогу, сказал Шахтнер. Но это еще не все, заметил Буллингер. Поездка в Вену с двумя маленькими детьми обойдется недешево. Хватит ли у вас средств, Леопольд? Леопольд молчал. Унизительный вопрос. А он не желал, чтобы его унижали, и тем не менее священник прав. Риск велик. Если дети не завоюют успеха, он окажется банкротом. «Я дам денег Моцартам», — сказал Хагенауэр. «Поездка может обойтись много дороже, чем мы себе представляем», — напомнил Буллингер. «Знаю», — сказал Хагенауэр, — «но не в этом дело. Согласитесь ли вы похлопотать перед его светлостью за нашего друга, если остальное будет улажено?» «Если господин Моцарт сам того хочет». Леопольд гадал, каких услуг они потребуют взамен, и все же был тронут предложением Хагенауэра. Как-никак, неохотнее всего люди расстаются с деньгами. «Если это не затруднительно, — сказал он, — мне кажется, осторожный разговор с архиепископом мог бы очень помочь». Буллингер улыбнулся. Перед его мысленным взором возник Вольферль. Только не как обыкновенный ребенок из плоти и крови, а как некий дух, которому судьбой предначертано проявить себя в музыке и которого таинственные силы неотвратимо влекут к цели. Он почувствовал, что все они заодно, хотя показать это не мог, не желая ставить себя на одну доску с остальными. «Я обращусь к его светлости через графа Арко», — сказал Буллингер. Аббат пришел в легкое замешательство, когда Леопольд начал горячо благодарить его и обнимать всех остальных. Буллингер сомневался, отвечает ли поездка в Вену Божьей воле, но решил сделать все от него зависящее. «Возможно, не сразу», — добавил Буллингер, — «его светлость сообщит нам о своем решении». Анна-Мария поблагодарила гостей за посещение. Когда они ушли, она вновь притихла. Леопольд считает, что одержал великую победу, а ее одолевали сомнения. «Для него дети — это путь к славе», — думала Анна-Мария. «Но ведь стоит чему-то случиться с Вольферлем, и мальчик бежит к ней в ее объятия. Поездка в Вену — дело нелегкое, а здесь, в Зальцбурге, они окружены друзьями». «Тебе грустно, Анна-Мария?» — вдруг спросил Леопольд. «Вольферль совсем еще ребенок, а до Вены так далеко. Ты сам не раз говорил, что это опасное и трудное путешествие». Леопольд нахмурился, оба молчали. Затем он объявил: «Надо учить детей французскому. Это модный в Вене язык». Анна-Мария кивнула, однако страхи ее нисколько не рассеялись. Ей хотелось протестовать, но она знала, что только рассердит Леопольда. Она во многом не соглашалась с ним и молила Бога, чтобы ее дурные предчувствия не сбылись. Через неделю граф Арко вручил Леопольду следующую бумагу. «Архиепископ граф Шраттенбах, князь Зальцбургский и Священной Римской империи, выразил милостиво свое согласие на то, чтобы придворный музыкант Леопольд Моцарт получил с его высочайшего соизволения временный отпуск». Граф Арко спросил: «Перед кем будут выступать дети в Вене?» «Перед императором, императрицей, эрцгерцогами и эрцгерцогинями, князьями и графами, французскими и английскими послами». Воображение увлекало Леопольда все дальше, но он лишь сказал: «Перед друзьями, музыкантами, перед высшим обществом». «А во дворце?» «Ну, конечно же, и во дворце. Только зачем вам знать, о чем я мечтаю?» Теперь, когда Леопольд получил разрешение архиепископа на поездку в Вену, все казалось, как нарочно складывалось против него. Вначале он повез детей соседствующий с Зальцбургом Мюнхен, где они выступили перед кюрфюрстом. Но сия высочайшая особа отнеслась к выступлению столь сдержанно, что Леопольд был обескуражен.